Глава 13. Год спустя. Крах московского вооруженного восстания не означал успокоения России. Но Дурново твердой рукой постепенно наводил порядок. Когда он подавил почтово-телеграфный мятеж, все сразу поняли, что шутки кончились. Дело в том, что Петр Николаевич на предыдущей должности товарища министра отвечал именно за почтово-телеграфное ведомство. Его забастовку он расценил как личное оскорбление, а тут еще случай с Давиковским. Этот инспектор почты был послан управляющим в командировку в Сибирь. Когда он из Иркутска связался телеграфом с Дурново, то узнал, что царь убит, царица с наследником бежали, провозглашена республика, в которой Витте президент. Дурново, в свою очередь, прочитал, что в Иркутске мятеж, армия взбунтовалась и прочее. Весь этот разговор был сочинен самарскими телеграфистами с целью внести хаос в управление. Угроза репрессий с лишением казенных квартир оказалась достаточно, чтобы почтовики притихли. Ликвидировав Петербургский совет рабочих депутатов и подавив восстание в Москве, власти получили спокойствие лишь в столицах. Кавказ, Прибалтика и Польша продолжали бунтовать. Не отставали от них и русские аграрные губернии. В 25 из них произошли волнения. Пострадало 1857 помещичьих имений. С востока возвращалась огромная армия демобилизованных, сметая все на своем пути. Администраторы на местах потерялись, как вдруг из МВД повеял свежий ветер. Петр Николаевич в первую очередь наладил отношения с государем. Посредником выступил царский любимец Трепов. Будучи дворцовым комендантом, он видел Николая II каждый день и имел на него большое влияние. Очень скоро с помощью Трепова Дурново начал бывать в царском селе чаще, чем Витте. И тут же перестал считаться с премьер-министром. Экзекуционные эшелоны Меллера-Закамельского с запада и Раненкампфа с востока усмирили демобилизованных. Введение военного положения в Польше способствовало истреблению самых ярых террористов. Но ситуация оставалась очень тяжелой. С весны 1905 года по осень 1906 было убито более 4000 человек, состоящих на государственной службе. Городовых, агентов охранки, офицеров, губернаторов, исправников, гражданских чинов. Кабинет Витте плохо помогал своему министру внутренних дел. В январе 1906 года там рассматривался вопрос об уголовной репрессии по делам об убийстве чинов войск и полиции и других должностных лиц, падающих жертвой честного соблюдения принятой ими присяги на верность службе. Дурново предложил казнить всех, кто посягнул на жизнь должностных лиц в политических целях. Министры в большинстве своем не поддержали его, и закон был смягчен. Тем не менее, карательные ведомства под рукой Дурново ожили и заработали на полную силу. Вспышки неповиновения гасли одна за другой. Министр укрепил полицейскую стражу, завел в Москве конную полицию, стал щедро перемировать отличившихся лиц. Было выдано наградных на общую сумму 5 миллионов рублей. Это заметили на самом верху, и на сановника посыпались милости. Сначала его ввели в Государственный совет, то есть обеспечили достойную старость. 1 января 1906 года Дурново стал полноценным министром и действительным тайным советником. Его любимую дочь Надежду, некрасивую и несветскую, сделали фрейлиной. Для Петра Николаевича это была высшая из наград, которую он долго и унизительно добивался. Многим казалось, что новый фаворит государя скоро спихнет Витте и выйдет в премьер-министры. Но случилось иначе. Старый недруг Сергея Юльевича, Гремыкин, наметил высший пост для себя. Выборы в Первую Государственную Думу оказались для монархии весьма неудачными. В них победили левые. Накануне созыва Думы логично было обновить и правительство. В обществе его давно уже называли «кабинет Витта Дурново», и, по представлению Гремыкина, государь 22 апреля 1906 года уволил сразу обоих. Заодно бросил кость либералам. Отставка была подслащена высочайшим рескриптом. Дурново сделался статс-секретарем Его Величества с сохранением огромного жалования 18 тысяч рублей. Также ему было единовременно выдано 200 тысяч, что сразу решало все финансовые проблемы Петра Николаевича. Витта вместо денег получил орден Александра Невского с бриллиантами. Дурново плохо перенес отставку. Смысл жизни этого незаурядного человека был в обладании властью, и он рассчитывал, что царь оставит его на вершине, может быть, даже сделает премьером. С обиды Петр Николаевич взял и вывез из казенной квартиры всю мебель. Новый премьер Гремыкин имел в среде бюрократии прозвище «Белорыбица» за характерное лицо и глаза на выкате. Иван Логинович был человеком очень умным, но ленивым. Даже исходящие бумаги сам не подписывал. Секретарь штамповал их резиновым грифом. Гриф факсимиле. Он быстро завел в правительстве свои порядки. Шумное и многолюдное привитое приемное Гремыкина поражало пустотой. Любые инициативы, заигрывания с общественностью прекратились. Белорыбица объявил своим министрам: «Все правительство в одном царе. Что он скажет, то и будет нами исполнено. А пока нет от него ясного указания, мы должны ждать и терпеть». Главным для Гремыкина стал вопрос: кто кому должен первым приехать представляться? Он к председателю Думы Муромцеву или Муромцев к нему? Иван Логинович считал себя вторым лицом в империи после государя. А Муромцев кивал на Францию, где премьер-министр был лишь четвертым после президента и председателей обеих палат. В результате никто никому не поехал, и взаимоотношения Думы и правительства сразу разладились. Новым министром внутренних дел стал бывший саратовский губернатор Столыпин. Он всколыхнул болото столичной бюрократии, словно снаряд крупного калибра. Никому прежде неизвестный провинциальный администратор, малоопытный в общегосударственных вопросах, вдруг вышел на первые роли. Столыпин необычайно быстро обучился всему, что требовалось знать на такой должности. Гремыкин был над ним начальником лишь 2,5 месяца. У правительства не получилось сотрудничество с Первой Государственной Думой. Она шла на поводу у непримиримых кадетов, мечтавших о полном захвате власти. Крестьяне, выбранные в Думу, тоже не стали союзниками режима. Депутатское содержание, 10 рублей в день, оказалось для них главным стимулом принять участие в выборах. Были случаи, когда депутат из крестьян делился этими деньгами с выборщиками, поскольку на этих условиях его и протолкнули в Таврический дворец. До законодательных инициатив мужики еще не доросли. И то сказать, царь в тронной речи, обращенной к депутатам, назвал их лучшими людьми России, а 12% из этих лучших прежде отбыли наказание по уголовным статьям. Побившись с непримиримыми, Гремыкин быстро устал и попросился на покой, а заодно предложил разогнать говорильню. Царь спешно перебрался из любимого царского села в Петергоф. Если вдруг народ выступит на защиту Думы с вилами в руках, сподручнее драпать из страны морем. Старик понял, что главный тормоз для России — сам государь. Упрямый, подозрительный, нерешительный и злопамятный, он не любил сильных людей и окружал себя ничтожествами. Николай Александрович уступил давлению обстоятельств, дал населению политические права, а в душе мечтал отнять их обратно, вернуть самодержавие. Не понимая, что заднего хода нет, что безопаснее вручить подданным то, что они требуют, а не забирать. Эта двуличность, негибкость, мелочность характера выводили из себя всех его умных министров. У них опускались руки, а глупые подстраивались и тянули вместе с царем империю в пропасть. 7 июля государь решил все-таки распустить Первую Думу. Новым председателем правительства он назначил Столыпина. Пост министра внутренних дел Петр Аркадьевич сохранил за собой. Роспуск Думы знаменовал и конец Трепова как диктатора. Тот оставался самым влиятельным человеком в державе и как мог противился разгону, опасаясь революции. Когда все обошлось без эксцессов, что и предрекали Горемыкин со Столыпиным, царь перестал слушать своего недавнего главного советника. Падение визиря началось с того, что он прекратил контрассигновать царские резолюции на докладах министров. Контрассигновать — подтверждать. Столыпин, сделавшись премьером, уговорил Николая вернуть это право самим министрам. Вскоре государь уплыл отдыхать с семьей в Шхеры, а Трепова с собой не взял. Тот все понял, пал духом, начал чахнуть, а там и умер. Новым фаворитом царя стал Влади Орлов, еще более недалекий, чем его предшественник. Роспуск Думы и назначение на первую роль смелого и деятельного человека сами по себе еще не успокоили страну. Левый террор только усилился. 18 июля вспыхнуло вооруженное восстание в Свяборге. 20 июля — бунт в Ревеле на крейсере «Память Азова» и повторное восстание в Кронштадте. Волнение в Седлице и Царицыне. На даче победоносца в Сергиевской пустыне под письменным столом нашли вполне снаряженную бомбу. От рук боевиков погибли командир Черноморского флота Чухнин, самарский губернатор Блок, временный варшавский генерал-губернатор Вон Ляр-Лярский, его помощник по полицейской части Марк Графский и еще сотни людей. Администраторы по-прежнему пребывали в вечном страхе. Дошло до того, что новый градоначальник Петербурга фон дер Лауниц появлялся на людях лишь в панцире. Пуленепробиваемый панцирь за 1300 рублей, огромные деньги, не спас Лауница. Террористы знали о его существовании. 21 декабря 1906 года боевик убил градоначальника выстрелом в затылок. Но это революционерам показалось мало. 12 августа 1906 года произошло из рук вон выходящее преступление. 3 эсера-максималиста взорвали дачу министра внутренних дел на Аптекарском острове. Был приемный день, и на даче собралось много людей, записавшихся на прием. Взрывы привели к большому числу жертв. На месте погибли 27 человек, включая террористов. 33 получили тяжелые ранения. Дочь Столыпина Наталью взрывной волной выбросила из комнаты на набережную. Она угодила прямо под ноги лошадей, запряженных в ландо бомбистов. Раненые, испуганные лошади взбесились и затоптали бы девочку насмерть, если бы на ее счастье сверху не упала еще и доска. Доска прикрыла ребенка, но Наталья все равно получила тяжкие увечья. Обе ноги у нее оказались раздроблены. Врачи считали ампутацию неизбежной. Столыпин уговорил их не делать ампутацию. Через 2 года мучительного лечения девушка снова стала ходить. 3-летнего сына премьер-министра Аркадия погребло под развалинами. Обезумевший отец едва нашел его. Мальчику тоже повезло, он отделался лишь ушибами. Сам премьер уцелел, его только обдало чернилами из пролетевшей над головой чернильницы. В морг Петропавловской больницы привезли тела погибших. Многие были так изуродованы, что опознать их не представлялось возможным. Террористический акт, убивший десятки невинных людей, изменил общественное мнение в пользу власти. Страдания детей премьер-министра вызвали к нему всеобщее сочувствие. С этого момента окружавший боевиков ореол героизма начал тускнеть. После взрыва на Аптекарском острове правительство окончательно рассвирепело. Ответом на акт террористов стал указ от 19 августа о военно-полевых судах. В местностях, объявленных на военном положении или на положении чрезвычайной охраны, а таковых было 82 из 87, они судили самых опасных преступников. Военно-полевые суды рассматривали обвинения в совершении терактов, политическом бандитизме, нападении на представителей властей, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и оружия. Дела в них рассматривались не позже 24 часов после ареста обвиняемого. Приговор выносился не позже, чем через 48 часов, а на приведение его в исполнение отпускались сутки. Вначале осужденные имели право подавать прошение о помиловании. Но 7 декабря 1906 года военное министерство распорядилось оставлять эти просьбы без внимания. Именно военно-полевые суды навели порядок в стране и покончили с революционным террором. 20 апреля 1907 года, когда ситуация значительно улучшилась, дела о терроризме передали в военно-окружные суды, где уже не было упрощенного судопроизводства. Военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора, из них было приведено в исполнение 683. Военно-окружные суды в 1907-1909 годах вынесли 4232 смертных приговора. В исполнение было приведено 1824. Столыпин в первую очередь сменил директора департамента полиции. Вместо бесцветного Вуича пришел умный и энергичный Трусевич. В судьбе Лыкова начались очередные болезненные перемены. Чем выше ты в чине, тем опаснее кадровая чехарда. Раз — и нет у тебя. С Дурново, а до него с Плеве, у Алексея Николаевича были близкие отношения. Оба они долгое время по очереди руководили департаментом полиции и помнили Лыкова еще титулярным советником. А новый министр был на 5 лет моложе сыщика. Прямые поручения сверху сразу прекратились. Алексей Николаевич получал теперь приказы от Трусевича. По счастью для него, Максимилиан Иванович был на своем месте. Он много лет вел прокурорский надзор за департаментом полиции и знал всех его чиновников. В 1906 году делу полиции отнюдь не убавилось. Трусевич даже разослал в охранное отделение на местах секретный циркуляр. Найти надежных лиц, у которых в случае крупных беспорядков можно было бы спрятать самые важные бумаги из переписки отделений. До того власть была не уверена в крепости своего положения. Амнистия, последовавшая сразу за манифестом, освободила из тюрем множество уголовных. Появились невозможные раньше союзы бандитов с революционерами. Грабежи теперь именовали экспроприациями, но жертв от этого стало только больше. Коллежский советник Лыков мотался по взбаламученной России, помогая местным сыщикам раскрывать наиболее сложные преступления. Хватало ему дел и в столице. 19 сентября на Выборгской стороне произошло ограбление кассира военно-медицинской академии. Тот нес из казначейства сумку с жалованием для всей академии. Охранял его один лишь сторож. Когда они переходили Боткинскую улицу, на них напали. Средь бела дня на глазах у множества людей 3 человека выскочили из подворотни, выстрелили кассиру в голову, а старика-сторожа ударили ножом в живот. Это увидел городовой и попытался вмешаться. Прикончили и его. 11 000 рублей убийцы легко обменяли на 3 человеческих жизни. По нынешним временам преступление было рядовое. Его бы расследовать сыскной полиции, но та вдруг вызвала на подмогу коллежского советника Лыкова. Когда он пришел к Филиппову, Владимир Гаврилович объяснил: «Думаю, вам будет интересно. По агентурным сведениям, налет на Боткинской осуществили приезжие. Недавно только появились, а до того обретались на Урале при известном налетчике Лбове». «Ну, а когда мне станет интересно?» «Да прямо сейчас. Кличка главаря — Колька Кун». Алексей Николаевич аж подпрыгнул на стуле. «Это точно?» «Да». Лыков молчал, обдумывая услышанное. Филиппов подлил масло в огонь. «Навряд ли в Московской империи есть другой бандит с такой кличкой. А труп его в Москве, сколь помнится, не нашли». «Да, Куницын пропал бесследно. И 3 его сообщников тоже». Надворный советник хитро прищурился. «Насколько я вас знаю, Алексей Николаевич, вы стараетесь доводить дела до конца. «Желаете привлечь меня к дознанию?» — оживился Лыков. «С удовольствием. Черт, при чем тут удовольствие? Я хотел сказать охотно. Нет, и неохотно. Непременно. Вот. Кому вы поручили дело?» «Коллежскому секретарю Власкову». Власков был один из чиновников по поручению ПСП. «Вам понадобится разрешение начальства?» — тактично поинтересовался главный столичный сыщик. «Да, Владимир Гаврилович», — ответил Лыков. «Приказ поймать японца давал прежний министр, и время теперь другое». «Мне телефонировать Трусевичу?» «Не нужно, я сам ему объясню». Коллежский советник отправился обратно на Фонтанку. Новость, сообщенная Филипповым, сильно его взволновала. «Колька Кун жив и теперь убивает людей в Петербурге. А если сыскные возьмут его тепленьким?» Люди у Филиппова опытные, и не таких хватали. Атаман расскажет, как убегал в Финляндию при помощи Алексея Николаевича. Тот-то многие обрадуются. Хорошо, что Владимир Гаврилович поделился с ним агентурными сведениями. Теперь надо любой ценой принять участие в дознании. Отыскать атамана раньше других и пристрелить. На службе Лыков первым делом рассказал новость о Вестополу. Тот встревожился еще больше начальника. «Ну и ну! Вдруг они его живым возьмут?» «Ступай на офицерскую. Скажи Ласкову, что мы с тобой возьмемся за это дело. Пусть сообщит, что удалось узнать. А я переговорю с Трусевичем и тоже подойду. Каждая минута теперь дорога». Директора на месте не было, и Лыков прождал его до вечера. Максимилиан Иванович появился лишь после 8. Коллежского советника он принял первым из уважения к его многолетней службе в департаменте. Сыщик рассказал историю с бандой Кольки Куна с самого начала. Как получил приказ от Дурного, как лично беседовал с атаманом и ловил его безуспешно, а потом встретил в Москве на баррикадах. И как тот бесследно исчез с поля боя. Трусевич выслушал без особого интереса и спросил: «Чего вы хотите от меня?» «Разрешение помочь Филиппову». «А зачем вам это? Дел, что ли, мало? Могу подбросить?» Лыков нахмурился. «Вы меня не поняли, Максимилиан Иванович». «Да понял, понял. Просто время для сведения личных счетов сейчас крайне неудачное. Налет на Боткинской — главная боль сыскной полиции, а у нас с вами других забот не счесть». Неизвестно, чем бы закончилась эта беседа, но тут принесли сводку происшествий по городу. Трусевич стал ее бегло просматривать, давая тем самым понять Лыкову, что говорить больше не о чем. Но вдруг вскрикнул и отбросил бумагу. «Что такое?» — Алексей Николаевич схватил сводку. На первой странице было написано: «В лесу близ станции Лесная заводь Николаевской железной дороги найден полуобгоревший труп мужчины в обмундировании Семеновского полка. Также обнаружена записка. В ней сказано, что казнен фельдфебель 3-й роты указанного полка Быдреев за жестокости, проявленные при подавлении восстания в Москве, а именно за убийство раненного дружинника по фамилии Сажин. Вскрытие показало, что несчастный фельдфебель был сожжен заживо». «Заживо», — прошептал Лыков. «Заживо, Максимилиан Иванович. Это он, Колька Кун, мстит за товарища». Лицо Трусевича перекосилось, словно от зубной боли. Он помолчал немного, потом сказал глухим голосом: «Прошу меня извинить, Алексей Николаевич, вы оказались правы. И найдите эту гадину. Хорошо бы забрать дознание себе, я не хуже Филиппова разберусь. Должок-то мой. Забирайте. И еще вот что». Трусевич отвел глаза. Он ведь был из судейских, и фраза, которую он хотел сказать, давалась ему с трудом. Но сыщик понял его без слов. «Такие люди не сдаются, и я не вижу смысла рисковать жизнями полицейских». «Да-да, если Куницын погибнет при задержании, никто вас не осудит, и я в первую очередь». Директор тут же телефонировал начальнику ПСП и предложил передать дознание о налете на Боткинской в департамент полиции. Филиппов не удивился и охотно согласился. У него тоже дел было не в проворот. Действительные статские и коллежские советники еще какое-то время посидели, поговорили о предстоящем дознании. Декабрьские события в Москве уже забылись в обществе, но у тех, кто подавлял восстание, неприятности только начинались. Сперва бросили бомбу в коляску адмирала Дубасова, убили его адъютанта и ранили кучера. Самому бывшему генерал-губернатору раздробил ступню. Это случилось в апреле 1906 года. В августе на станции Новый Петергоф четырьмя выстрелами в спину на глазах жены и дочери застрелили Мина. Через неделю в подъезде дома, в котором проживал полковник Риман, был арестован боевик. Риман срочно взял годичный отпуск и сбежал с женой аж в Испанию. Дамоклов меч навис и над Дурново. После отставки он тоже уехал за границу. Жил сначала в Париже, потом в Берлине, соблюдая полное инкогнито и за версту обходя российские посольства. Его охраняли люди Гартинга. Сам Петр Николаевич отделался испугом. Однако психопатка Леонтьева, дочь якутского вице-губернатора и эсеровская террористка, по ошибке застрелила в Интерлакене похожего на него парижского рантье. А когда Дурново вернулся в Петербург и поселился на частной квартире на Маховой, 27, жильцы дома устроили скандал. Они боялись такого соседства и требовали, чтобы страшный старик съехал. Пришлось МВД ставить у подъезда пост из городовых и агентов охранного отделения. А тут мстители добрались и до обычного фельдфебеля. Вечером из сыскного вернулся Вестопула и принес тощую папку. В ней была всего одна бумага — протокол осмотра места происшествия. На словах Филиппов передал, что агентурное сообщение было скупым. Будто бы из Екатеринбурга приехали три человека с оружием, и не уголовные, а серединка наполовинку. Тертые и злые, в любой момент готовые выстрелить. Главный — Колька Кун, имена двух других неизвестны. Где проживают — тоже неизвестно. Ищи, свищи. Лыков рассказал помощнику про сожженного заживо фельдфебеля Бедреева. Сергей был поражен. Такой азиатской жестокости он прежде не встречал. — А точно Бедреев заколол тогда Исаула? — спросил он. — Вы проверяли? — Зачем? Что это меняет? Сыщики взялись за дело. Лыков напряг всю свою агентуру, а Вестопола давил на ПСП. Директор спрашивал о ходе дознания на каждом совещании, но не изводил глупыми придирками. Трусевич был человек опытный и понимал, что скоро только кошки родятся. Между тем налетчики ограбили ломбард в Бабурином переулке и на следующий же день почтово-телеграфную контору в Большой Кушелевке. При этом они убили почтаря и случайного прохожего. Алексей Николаевич бесился, но следа взять не мог. И тут ему помог случай. Утром в приемную департамента явился человек с изувеченной рукой и попросил привести его к полковнику Лыкову. Курьер известил об этом коллежского советника. Тот спустился в вестибюль и увидел японца Чистякова. — Михаил, ты как тут оказался? — Здравия желаю, Алексей Николаевич. Поговорить бы надо. — Пойдем. Они уселись в кабинете сыщика, и хозяин спросил. — Миш, а ты не в розыске? Последнее, что я о тебе слышал, это про санитарную дружину на Пресне. — Так точно, Алексей Николаевич, было дело. Как взяли семеновцы Пресню, меня сразу в каталажку. Полгода держали, а летом отпустили. — За отсутствием состава преступления? — Ага. Я же только раненым помогал. И то с одной-то рукой не больно поможешь. Выходит, ты сейчас живешь легально под своим именем? — Ага. Чем занят? Пенсия тебе какая-нибудь за увечья полагается? Как раз хлопочу, хожу в военное министерство и в Александровский комитет о раненых. Содействие нужно? Чистяков понурился. Бог с ним, содействием. Я к вам по другому делу пришел. Говори. Колька Кун мне тут встретился. Где, когда? Сыщик чуть не вцепился в японца. В Строгановском саду второго дня. А ты знаешь, что он натворил? — Знаю, Алексей Николаевич, потому и пришел. Фельдфебель он спалил живьем, который будто бы Ивана Сажина штыком заколол. — Верно, — удивился сыщик. — А ты как узнал? В газетах об этом случае писать запретили. Колька сам мне рассказал. Хвалился. — Хвалился? Он этим упивается, сволочь!» Чистяков прижал к боку искалеченную руку и грустно посмотрел на сыщика. «Алексей Николаевич, Колька с ума сошел! Я, как его послушал, сразу понял. Он теперь безумный человек. А ведь раньше был нашим командиром. Мы же за ним, как за атаманом, горы хотели свернуть из-за народного счастья. И вот как обернулось!» «Они уже и тут столько народу перебили. На Боткинской троих, в Большой Кушелевке еще двоих. Не сумасшедший твой атаман, а маньяк-убийца. Надо его как бешеную собаку!» Тут Лыков осекся. Вспомнил глухой голос Куницына, как тот рассказывал о своих умерших от голода родителях. И Чистяков сразу его понял. Он вскочил и закричал. «Был такой, да весь вышел, Алексей Николаевич! Это теперь совсем другой человек, изверг! Я с ним поговорил, отошел, чувствую. Сам весь дрожу, будто в лихорадке малярийной. Не знаю, что делать. Однако не должен он так дальше. За ним людская кровь, как ручей течет. Пятерых убил. А знаете, сколько людей Колька на Урале прикончил? Говорит, что больше взвода. Все засажено мстит. Мстит за горькую народную долю. Почему из-за этого надо людей стрелять?» «Так...» Лыков сжал кулаки и откинулся на спинку стула. «Давай оба успокоимся». «Давайте», — согласился Чистяков. «Но что делать-то?» «Как мне его найти?» «Не знаю». «Вы разве не договорились о встрече?» «Перепугался я, Алексей Николаевич. Какая встреча? Ноги унес, и слава богу. Потом думал, куда пойти. Вспомнил об вас». И повторил, глядя на сыщика, как прихожанин на батюшку. «Что делать-то?» «Искать, найти и убить». «Убить?» — ахнул калека. «А ты что предлагаешь? Психиатрическую лечебницу запереть? А он возьмет да сбежит. Снова будет людей сжечь». Чистяков покивал. «Да, в лечебницу нельзя. Я попал в такую, когда в предварительной сидел. Беги, кто хочет». «Ну, психиатрические кое-как, но охраняются», — возразил сыщик. «Однако и оттуда бегут. Надежнее...» Он не договорил, но японец его понял и опять кивнул. «Надежней, да. Но жалко. Такой человек был, вождь. Куда все делось, а?» «Михаил, дай мне хоть какую-нибудь идею, где мне найти этого вождя. Он за 2 дня 2 налета совершил. Мы сидим, а Колька, может быть, сейчас опять кого-то режет». «Вдруг Иван Бубнов знает», — предположил японец. «Бубнов? Рыжий? Ага. Он разве не с атаманом? Я думал, он один из тех двоих, кто сейчас при Куницыне. А второй — Кизяков». «При атамане нет никого из шива братьев», — сообщил Сухорукий. «Зот, морячок наш, после Кронштадта так и потерялся. А Ваня Бубнов в Москве в плен попал. За Москворечье где-то. Семеновцы тогда еще не подоспели, и Бубнов уцелел. Так бы светил ему военно-полевой суд. Но нашлись добрые люди, адвокаты называются, и отоврали Ваню от казни». «Отоврали?» — удивился сыщик. Но быстро сообразил. «Свидетелей ложных нашли?» «Ага, и бумажки подделали. Будто он на полдня раньше попался, чем военное положение ввели. Потом Ваня убежал. Я встретил его в конце августа на дебардакере финляндского вокзала». «Где-где?» «На дебардакере». «Хм, пусть так. Значит, Бубнов в Петербурге или наведывается сюда». «Ага», — опять кивнул Чистяков. «Коль как он меня про Ваню спрашивал. Не знаю ли я, как его найти. Нужен, мол. Я и сообщи, где его видал». Лыков подумал и заявил. «Можно попробовать». «Чего?» «Поискать Рыжего в поездах на Финляндию. Возможно, ему понравилась моя идея. Помнишь, что я сказал, когда вас туда отвез? Там спокойно, а столица близко. Поселиться где-нибудь в Куокколе, и можно полиции не бояться. Если бы я был беглый, так бы поступил. Значит, надо поставить филерах на всех станциях перед Петербургом. В тех же Озерках и Шуваловке, к примеру». «Алексей Николаевич, а что нам даст, что мы Бубнова найдем. Только в тюрьму его опять засадим. Нехорошо как-то. Эх, зря я сболтанул. Бубнова ищет Колька Кун. И найдет по твоей подсказке. А может, уже нашел. Выследим Рыжего, выйдем на атамана. Понял? Калека лишь покачал головой. Ай-яй-яй, продал я Ваню с потрохами. Дурак сухорукий. В конце концов, Алексей Николаевич пообещал японцу оставить Бубнова на свободе. Нужен где только атаман, а без Рыжего царизм как-нибудь обойдется. Михаил ушел, видимо, не очень поверив словам сыщика. А тот уже принял решение. Он послал следом за гостем Филера. Хвост довел Чистякова до квартиры в 8-й роте Измайловского полка. За инвалидом установили наблюдение и быстро выяснили, что тот перестал хлопотать о пенсии. Все свое время этот неустроенный и полуголодный человек тратил теперь на дежурство в финляндском вокзале. Похоже, он решил сам найти товарища и предупредить об опасности. А может, хотел отыскать Кольку и сдать полиции. Лыков не стал разбираться, а продолжил слежку. Уже через 2 дня она дала результат. Филер телефонировал коллежскому советнику из участка. Сухорукий высмотрел среди приезжих чернявого мужчину, подошел к нему, и они о чем-то поговорили. А потом поехали в Нобелевский народный дом с единственной целью — сбить со следа возможную слежку. Вошли в главный вход, а через минуту выскочили из служебного. Но филеры такой прием хорошо знали и не попались. Наблюдаемые прыгнули в извозчика и отправились на Минеральную улицу. У агентов был экипаж, и они сумели проследить их до места. Но дальше вести объект не представлялось возможным. Длинная минеражка, редко застроенная 1- и 2-этажными домами, была вся на виду. Филера негде поставить. Он сразу будет заметен, а тем более извозчика. Даже среди плотной городской застройки филер-извозчик — очень трудная роль. Стоит экипаж не на бирже, а в неположенном месте, и никого не сажает. Тут же возникает вопрос, а почему? Обычно возница говорит, если кто его спросит, барина караулю. Он здесь кувыркается с чужой женой, а мне велел ждать. И то тяжело, поскольку дворники норовят прогнать, чтобы лошадь не нагадила на их участке. А в Полюстровской деревне и на барина не свалишь. Лыков велел снять наблюдение, чтобы не спугнуть добычу. Что за чернявый оказался на вокзале? Агент описал его как высокого человека, одетого в дорогое котиковое пальто. Ничего общего с нищебродом Ваней Бубновым незнакомец не имел, кроме роста. И коллежский советник, загримировавшись, сам отправился на Финляндский вокзал. Он просидел там 9 часов и уже решил, что зря теряет время. Но под утро в зал ожидания вошел долговязый щеголь в котике. Пальто было расстегнуто, поверх жилета красовалась золотая цепочка. Богатый жуир, да и только. Но сыщик сразу узнал Бубнова. Неудивительно, что в таком образе он спокойно проходил мимо филеров. Те искали рыжего за мухрышку, а им представлялся жгучий брюнет в дорогом платье. Алексей Николаевич ждал японца сесть в поезд и доехать до Белоострова. Там его арестовали и припроводили на Шпалерную. При обыске у Бубнова нашли заряженные ШТР и багажную квитанцию. По ней в камере хранения Финляндского вокзала полиция изъяла корзину, в которой обнаружились процентные бумаги. Их похитили месяц назад эсеры-максималисты, напавшие на почтовый вагон вблизи Белой церкви. Сначала бросили внутрь железнодорожную петарду, а потом ворвались и убили всех, кто был в вагоне. Завладели денежной корреспонденцией на сумму 20 тысяч. Добыча состояла в основном из облигаций. Участь японца после этого была решена. Коллежский советник вызвал к себе арестованного в тот же вечер. Увидев Лыкова, Бубнов опешил. — Ну что, Иван, здорово! — Алексей Николаевич, вы-то тут каким боком? У меня политика? — Да я давно за тобой слежу. Политика, политика, это верно. Ответишь за свои грехи по закону. Меня интересует Колька Кун. Сам его ищу, да найти не могу. Очень правдоподобно соврал арестант. Понятно. Значит, он там, на Минеральный дом 43. По лицу Ивана было видно, что сыщик угадал. «Последний вопрос к тебе. Помнишь про уговор?» Бубнов сразу догадался. «Молчать о том, что вы нас прятали на своей фатере, помню. Слово дали, молчок». Сыщик скептически покачал головой и ушел. Началась операция по задержанию Кольки Куна. Взять его было непросто. При атамане два пособника, и терять им всем нечего. А Лыков хотел обойтись малыми силами. Он сам, да, Сергей Манолович. Реально ли штурмовать дом на пару? Отчаянно до глупости. Алексей Николаевич поехал в первый участок Выборгской части. Там выяснил, что в нужном ему доме проживают три постояльца. Иванов Иван, Иванов Терентий и Луковкин Аполлинарий. Иванова были молодые парни, а Луковкин по возрасту подходил для Кольки Куна. Наличие однофамильцев дало сыщику идею. На следующий день в дом номер 43 по Минеральной улице явился околоченный надзиратель. Он велел хозяину вызвать жильцов для беседы. Когда все трое пришли, он оглядел их хмуро и спросил: «Кто из вас, господа хорошие, набезобразил?» «Это в каком смысле?» — нахмурился Луговкин, обдав сердитым взглядом своих сожителей. «Вы чего, дураки, натворили?» Ивановы растерялись и начали уверять, что ни в чем таком не замешаны. А Колодочный долго им говорить не дал. «Вот распоряжение господина помощника пристава. Вручить Иванову, прописанному по этому адресу, повестку к мировому судье 14-го участка. Кому из вас вручать? Кто за собой вину знает?» «Что за вина? В повестке-то написано или как?» — пытался выяснить старший. Но надзиратель заткнул его. «Ничего там нет, кроме приказания явиться в камеру мирового судьи. Ну, кому вручать? Говорит, скорее, у меня времени в обрез». Жильцы начали совещаться и не пришли ни к какому решению. Идти в полицию они не хотели. Тут, мол, какая-то ошибка, а у них дела, и им тоже некогда шляться по присутствиям. Надзиратель крякнул и предложил: «Господа хорошие, лучше бы вам сходить в участок и разобраться. У нас новый пристав, и потому строго. Ежели ошибка, так хорошо бы выяснить. Я чё предлагаю? Очередь у нас в канцелярию завсегда огроменная. Идем туда вместе, прямо сейчас. Я у письмоводителя бумаги возьму и вам покажу. Поглядите, что у них написано. Надо будет, так за руку к помощнику пристава заведу. И дело с концом». Откашлявшись, он добавил: «Ежели только письмоводителем обойдетесь, то с вас полтинник. А за помощника пристава полагается рубцелковый платить. Ну?» Луковкин сразу сказал молодым: «Идите разберитесь. Нам скандалы до повестки не нужны». Ивановы вместе с Околоточным двинулись в участок. Лыков с Севастополя наблюдали это из окна пивной в доме напротив. Выждав 10 минут, коллежский советник приказал: «Пошли». Они покинули заведение через задний ход и вдоль забора приблизились к дому номер 43. Зашли через калитку во двор. Там их встретил дворник. «Вы кто такие будете?» Лыков без разговоров втащил парня в сени, показал полицейский билет, втолкнул в дворницкую и велел сидеть тихо. Сыщики бесшумно проникли в жилые комнаты первого этажа. Сверху слышались торопливые шаги. В гостиной выпучил глаза старик. «По какому праву?» «Вы хозяин дома». «Да, а...» «Это Луковкин наверху бегает?» «Да, а мы с полиции. Сядьте в своей комнате, не высовывайтесь. Вас, железбомбист, будем его арестовывать». «А кто еще есть в доме?» «Жена с кухаркой на рынок ушли, я один». «Бегом к себе, если жизнь дорога». Только сыщики разогнали ненужных свидетелей, как шаги прекратились. Затем скрипнуло в коридоре второго этажа. Лыков встал за комод, а Севастополя шмыгнул под лестницу. Сверху спускался Колька Кун. Вот он очутился в горнице. В левой руке баул, правая в кармане. Почувствовал. Алексей Николаевич вышел на середину комнаты. «Здорово, Николай Егорыч!» Атаман дернул рукой, но вынуть оружие не успел. А Севастополя приставил ему ствол к лопаткам. «Тихо, тихо!» Лыков вырвал корзину, осторожно отставил в сторону. Вдруг там бомба. Обыскал Кольку, сунул себе в карман браунинг и приказал. «Выходи во двор». Они вышли наружу и сделали шагов 20 в сад так, чтобы их не видно было из дома. «Ну, теперь поговорим». Колька прислонился спиной к толстой яблоне, посмотрел на полицейских с вызовом. «Солетелись черные вороны по мою душу!» «Ты зачем фельдфебеля сжег?» — злым шепотом спросил коллежский советник. «Написал зачем? Записку не нашли, что ли?» «Мне объясни, я не понял». «А че непонятного?» — взвился атаман. «Даже японцы на войне раненых не добивали, а подбирали, лечили, домой потом отправляли. А вы, ироды, царские опричники, нахлебники на крестьянской шее. Сажен раненый лежал еще живой. Мне же рассказали, самовидцы. Так заарестуйте его и судите потом, ежели надо по закону. А семеновцы — звери. После их зверств мое недорого стоит». «Ты так думаешь?» «Да, я так думаю. Не согласен, стреляй». «И выстрелю, Николай. Точно выстрелю. Ты уж все ориентиры потерял, сам себя высшей инстанцией возомнил. Людей живьем жечь никому не позволено». «Так кто людей?» — презрительно ответил Колька. «А эти кто?» Они стояли и смотрели друг на друга. Рука с маузером бессильно повисла у сыщика вдоль бедра. Как так взять сейчас и убить Куницына? Неожиданно выяснилось, что Лыков к этому не готов. Но не отпускать же его и арестовать нельзя, иначе вся дальнейшая судьба коллежского советника окажется в руках атамана. Японец словно читал мысли сыщика, написанные на его лице, и щерился. — Стреляй, Алексей Николаевич! Чего тянешь? У тебя ведь другого выхода нет. Вдруг я на допросе расскажу. Рука сыщика согнулась в локте, ствол нацелился атаману в грудь. — Давай, не тяни, — поддел тот. Но в голове опять, как и раньше, зазвучал усталый, грустный голос того прежнего Кольки Куна. «Померли дядька с мамкой, очень жалели нас, меня и сестру, и ради нас жизни свои отдали. А хлеба этого, как оказалось, было в стране в изобилии». Рука сама собой опустилась. «Черт, как же ее поднять?» Лыкову хотелось заорать в голос, удариться головой о стену, потерять вдруг сознание. Напряжение, невиданное никогда раньше, дикое напряжение било его словно электрическим током. Он, Лыков, Алексей Николаевич, должен сейчас казнить этого человека. Именно он, поскольку грех его. Вся цепь последующих событий, в том числе злодеяния Кольки Куна, прямая Лыкова вина. Люди погибли и погибнут еще, если хищника не остановить. Но ведь этот хищник сам жертва. Чья вина больше? Кто отнял его родителей? Кто кинул в топку войны? А те расстрелянные во дворе Прохоровской мануфактуры? А мертвые железнодорожники в розвальнях у Троицкой церкви? Тут сыщика будто жахнуло молнией. А сожженный заживо фельдфебель? Он вспомнил его лицо, обычное лицо служивого человека, только красное в горячке боя. Как он мучился, прежде чем помереть. Рука снова согнулась в локте. Сейчас. Но на этот раз заминка вышла с пальцем. Он не хотел сгибаться. Никак. Лыков напрягал его изо всех сил, но палец словно окаменел. А в ушах опять зазвучал печальный голос того прежнего атамана. Голод, нужда, страх. Разве таким должен быть мир, созданный добрым Богом? Колька Кун усмехнулся, повернулся спиной к нацеленному на него маузеру и не спеша двинулся по тропинке вглубь сада. У Лыкова потемнело в глазах. Господи Боже, помоги! Помоги выстрелить в спину безоружному человеку! Но тут справа и чуть сзади грохнуло. Пуля вырвала клок из бегеши атамана, и он рухнул ничком на траву. Алексей Николаевич обернулся. Бледный, как полотно, там стоял Авестопола с дымящимся пистолетом и отводил взгляд.